Да я сам удивляюсь. Гарри почесал в затылке. Такое ощущение, что меня будто подменили. Я раньше трястись начинал, когда профессора видел, а тут спокойно все. Мёрг вздохнула, понимая, что гоблинам придется буквально бежать сломя голову. Ей все меньше нравилось происходящее, а интуиция буквально вопила, что это еще не все. Они спокойно допили чай и даже успели съесть по паре сэндвичей, когда Снейп наконец закончил. Лицо Зельевара было, мягко говоря, очень недовольным. «Дядя, это беспредел какой-то. О чем ты? У них такой коктейль в крови, что я даже не могу вычленить хотя бы одно зелье. Но они там есть, это точно». Удивлен, что никто не свалился с интоксикацией. Гермионе летом было плохо. Выпила перечное и свалилась с признаками отравления. Хорошо, что не летальный исход. Трис, их надо срочно в Гринготтс. Поппетут бессильно. Мы не сможем покинуть школу так просто. Если уж дядя говорит, что все плохо, то значит ребята почти на грани. Из школы их вытащить практически нереально. Трис почувствовала, что начинает паниковать. Есть идея. Мёрг подняла взгляд на чуть смущенного Поттера. Усмехнувшись, парень взъерошил волосы. Только понадобится помощь Малфоя. Глава 5. Гениальный план, Гарри. Да иди ты к Мордреду, Поттер. Таких, как ты, овадить в детстве надо. А твой предок мог бы научиться пользоваться контрацептивами. Лицо Драка так вспыхнуло, что Мёрг начал опасаться за жизнь Гарри. Но блондин смог взять себя в руки, что было заметно по наглой усмешке. Дантисимус. Противо. Завязалась драка, больше похожая на стычку первокурсников. Веселящие чары, тарантал Лигра, чары коты, ничего серьезнее парни не использовали. Что ожидаемо, Рональд и Джин не были в первом ряду и активно подбадривали Поттера. Близнецы, на удивление, стояли в стороне и косились на младших неодобрительно. Трис сделала мысленную пометку присмотреться к ним повнимательнее, не так просты шалопаи и балагуры, точно так же, как и Гринджер. Со стороны слизеринцев не было никого, кто активно бы жестикулировал или кричал, но собравшиеся по другую сторону ребята точно так же поддерживали своего воина. Просто делали это как истинные аристократы, сдерживая эмоции. Мёрг заметила взгляд Поттера и едва заметно кивнула. Они и так затянули это представление. И происходи это в Дурмстранге, все бы поняли, что это лишь игра на публику. А здесь, судя по лицам, все верили в достоверность. Едва сдержавшись, чтобы не закатить глаза от подобной наивности, Мёрг вернула свое внимание к схватке. Малфой выкрикивает какое-то малопонятное заклинание, Гарри вдруг спотыкается и падает прямо на сине-зеленый луч, но рядом с ним оказывается Гермиона, которая принимает часть проклятия на себя. Двойной удар, гриффиндорцы упали на землю без сознания. Тихо хмыкнув, Трис почти выпрыгнула вперед, оттесняя Джинни, которая попыталась подойти к Поттеру. «Чтоб тебя, Малфой!» Обернувшись, она нашла взглядом близнецов Уизли. «Фред, Джордж, помогите мне унести их в больничное крыло!» Близнецы, сосредоточенно нахмурившись, кивнули и достали палочки. «Идиоты! Руками, они же проклятие словили! Неизвестно, как срезонирует, убить их хотите!» Взгляд Трис свернулся к до сих пор красному Драку. «А с тобой, Малфой, я потом поговорю!» Понесли. По коридорам шли молча. Довольно рослые близнецы с легкостью несли четверокурсников. Мёрг шла впереди, поддерживая заклинание, отвлекающее внимание от их процессии. В больничном крыле, абсолютно внезапно, конечно же, оказался Снейп. И во что опять вляпались Поттер и Гринджер? В вашего любимчика. Малфой проклял их чем-то непонятным. Следите за языком, мисс Мёрг. Близнецы, наблюдающие за перепалкой, переглянулись. Будучи довольно смышленными ребятами, которые собаку съели на розыгрышах, они чувствовали тонкую ниточку фальши, прорезающую пространство в этой комнате, но промолчали. «Поппи, у тебя пациенты. Что случилось?» Из кабинета выглянула мадам Помфри. «О, Бригитт, опять они!» Медведьма засуетилась возле ребят, которых уже уложили на койки. С ней под ним взглядом выпроводил Уизли вон и, едва за ними закрылась дверь, наколдовал несколько щитов против подслушивания. «Поппи, отойди, я сниму проклятие. Север, опять ваши интриги? Прости, что не предупредил. У них буквально зелье вместо крови, нам иначе не вытащить их к гоблинам. Прикроешь нас, мисс Мёрг, мадам?» «Да, я иду с ними, Нутти». Домовушка появилась без лишнего шума и уставилась на хозяйку огромными глазами. Пока Северус занимался гриффиндорцами, Трис отвела эльфийку к медведьме. «Мадам, я хочу, чтобы Нутти осталась здесь и поддерживала иллюзию. Магия домовых совершенно другая, вряд ли кто-то сможет раскрыть подмену. Вы не против? Хорошо. Нутти, наколдуешь тела Гарри и Гермионы. Пока нас нет, помогаешь мадам Помфри. Понятно, стандартные права гостя. Поняла, госпожа. Нутти, позволено сказать, говори. Волшебник-старик может почувствовать магию эльфа. Мне нужна будет кровь друзей госпожи. Кивнув, девочка отошла к койкам и тихо передала Зельевару просьбу домовушки. Когда гриффиндорцы очнулись, а их места заняли иллюзии, Поппи поманила всех четверых в свой кабинет. Там она кивнула на камин и улыбнулась. Но директор не отслеживается. Я лично накладывала чары, Альбус не сможет узнать, что вы уходили из школы. Но у вас не больше 3 часов, успеем и раньше, мастер-коронар предупрежден. Нас ждут. Трис первая ухватила горсть летучего пороха и встала в камин. Не забудьте накинуть капюшоны, чтобы вас не узнали. Профессор Снейп вас подстрахует. Гринготтс, приемная. Фигуру девочки окутало ярко-зеленое пламя. Следом за ней ушли Гринджер и Поттер. Северус как раз собирался шагнуть в камин, когда Поппи придержала его за рукав. Север, это была твоя идея? Нет. Гринджер летом свалилась с отравлением. Вот Триссы попросила проверить их, и как я не заметила, ты не делала специальных анализов, Поппи, так что не грызи себя, скоро вернемся, у нас есть пара минут перед тем, как придет мастер-коронар со всем необходимым. Гриффиндорцы удивленно смотрели на явно нервничающую Мёрк, и у меня есть к тебе разговор, Гарри. Хорошо, говори, при всех, у меня нет тайн от Гермионы, а у тебя от профессора, я думаю. Трис чуть побледнела и бросила паникующий взгляд на Северуса. Зельевар только плечами пожал, он еще вчера посоветовал девочке поговорить с Поттером в Хогвартсе, но та почему-то заупрямилась. Гермиона тронула Гарри за плечо, нутром чуя, что Трис паникует по вполне обоснованной причине. «Подойди к ней, я же сказал, у меня нет тайн от тебя». Гринджер поджала губы, безошибочно почуяв, что Поттер опять включил свое фирменное упрямство. Трис сначала издалека, то и дело начиная мямлить что-то о свитках, магии и остальных нюансах. Дошло до того, что Поттер не выдержал и рявкнул на девочку. «Говори, Мёрк, не ори на меня, а ты не жуй сопли». Северус тихо застонал, когда заметил выражение лица племянницы. Когда Трис закусывала у дела, ее могла остановить только мать. А Примроуз вряд ли волшебным образом окажется в банке прямо сейчас. Пока Зельевар морально страдал, предвкушая громкий скандал, Мёрк подскочила с кресла и почти подбежала к Поттеру. Снейп мимоходом заметил, что как пара они смотрятся очень даже неплохо. Мёрк никогда не страдала излишней хрупкостью, но Поттер пошел, что называется, в рост. А потому рядом с парнем Трис смотрелась изящно, к тому же была ниже него почти на полголовы. Оба черноволосые, только у девочки отлив почти синий, тогда как у Поттера теплый оттенок. Ну и глаза, изумруды против гранатов. Мы с тобой фактически женаты. Чего? Северус выругался в голос, заставив Гермиону вздрогнуть. Гриффиндорка переводила взгляд с Трисс на Гарри и обратно, пытаясь уложить в голове услышанное. В 14, и почти женаты? Это как так? Поттер, судя по всему, тоже не совсем понимал, но упрямо поджал губы, не собираясь задавать вопросов. Он развернулся на пятках и направился к двери, но пытаться уйти от Мёрк, которая не договорила, себе дороже. Дуратус один. Куда собрался? Дорогой. Подальше от истерички. На себя бы посмотрел, придурок шрамоголовый. Мёрк обошла замершего под заклинанием парня и заглянула ему в лицо. Гарри вздрогнул, заметив, как пылают огнем глаза девочки. Этого не изменить, Поттер. Это не я сделала, это решение маги. И ты, Мордрида, тебе в постель, сейчас сядешь в кресло, пройдешь эту дьяволову проверку и выслушаешь меня, ясно? Последние слова Мёрк почти прорычала, поднявшись на цыпочки и максимально приблизив свое лицо к Гарриному. В следующий миг произошло то, что не ожидала ни Трис, ни Северус, ни Гермиона, потому что не шевелились у парня только ноги, и он не придумал ничего лучше, чем поцеловать внезапно обретенную жену. Мёрк отпрыгнула от Поттера на метр, ошарашенно глядя на него. «Ты чего творишь?» Голос девочки чуть охрип, и она откашлялась. «С ума сошел, зато ты успокоилась и не орешь на меня». Поттер улыбнулся, чувствуя, как краснеет. «Сними с меня заклинание, я не буду уходить. Если попытаетесь, вас остановлю я, мистер Поттер». Гарри почувствовал, как к ногам возвращается чувствительность. Еле слышно вздохнув, он подошел к креслу и буквально рухнул в него. Он уже корил себя за вспыльчивость, но характер, чтоб его, В этот момент в кабинет вошли три гоблина. Один из них нес небольшую коробку, второй большой грозбух, третий был с пустыми руками, и именно он сел во главу большого стола. Когтистая рука указала магам на свободные кресла. «Присаживайтесь, дамы и господа. Мое имя Коронар, я поверенный рода Мёрк». Взгляд гоблина устремился на Гарри. «Мистер Поттер, со мной также пришел поверенный рода Поттер, Грипхук. Он настаивал на встрече с вами, убеждая меня, что вы не отвечаете на письма». «Какие письма?» Гоблины переглянулись, а Мёрк нахмурилась. Чем дальше, тем больше вопросов возникало, а ответов на них не видать. Когда все расселись, Коронар рассказал о порядке проверки и спросил, кто будет первым. Вызвался Гарри, видимо, желающий найти подтверждение о своем супружеском положении. Третий гоблин, имени которого никто не знал, поманил мага к себе и протянул ему кинжал и кубок. Тихо подсказывая, что делать, он дождался, пока кубок наполнится кровью наполовину и, залечив порез на ладони парня, начал смешивать кровь с зельями. Через минуту по чистому пергаменту растеклась не алая, а золотистая жидкость, покрывшая поверхность свитка полностью. Пока подготавливался свиток Гарри, гоблин успел проделать то же самое уже с Гермионой и, собрав инструмент, с поклоном вышел из кабинета. «Через пару минут сможете прочитать свои свитки. А пока, мистер Поттер, поясните свои слова. Как это вы не получали писем, если, следуя договору, мы отсылаем вам отчеты каждый квартал?» «Вот так и не получал. Несколько посылок за все эти годы, письма летом от друзей, но не от банка. Простите, мастер». Мёрк задумчиво смотрела на Гарри, хотя обращалась к гоблину. «А на чье имя вы отправляли письма?» «Опекуну мистера Поттера, как этого требует закон. Пока клиент не достиг совершеннолетия, его делами занимается опекун. Но отчеты передаются напрямую наследнику, если только маги не установят свои правила. А опекун мистера Поттера — это мистер Дамблдор, разве вы не в курсе?» Трис тихо выругалась, ее поддержал Северус. Гермиона просто вертела головой, пытаясь сообразить, в чем же проблема, ведь директор... Девочка охнула, вдруг поняв всю ситуацию. «Трис, я ничего не смыслю в этих делах». Голос Поттера был тихим. «Можешь помочь?» «Конечно. Мастер Грипхук, мое имя Беллатрикс Мёрк. Вы можете предоставить отчеты по движению средств за последние 4 года? И меня интересует, как защищен сейф мистера Поттера». «Минутку». Гоблин достал из кармана небольшую сферу и что-то протрещал в нее на гобледуке. «Документы сейчас принесут, а к сейфу доступ имеет любой, кто предъявит ключ. Абсолютно идиотская система. Мистер Поттер является наследником рода, согласно завещанию, да, но мы подозреваем, что имеет место ранняя эмансипация. Лорд в 14, вы смеетесь, он последний, леди Мёрк, последний в роду, выживший после убивающего проклятия. Мы не раз призывали наследника посетить банк, но...» Гоблин развел руки в стороны. Трис только головой покачала. Зеленошкурые с их вечным якобы невмешательством подгадили сами себе. Свитки вдруг вспыхнули, привлекая к себе внимание. Гарри было попытался подтолкнуть свой пергамент Мёрк, но та, ловко поймав его на краю стола, снова покачала головой и встала. Обойдя стол и присев на подлокотник кресла, в котором сидел Гарри, положила пергамент перед ним. «Такое надо читать самому, Гарри. Мне страшно. Просто страшно, Трис. Понимаю, но надо. Я посижу с тобой, читай. Не заставляй уважаемых гоблинов и профессора ждать». По столу вдруг проскользил флакончик с нежно-сиреневой жидкостью. Мёрк, поймав посылку, откупорила его, принюхалась и сунула в руки Поттера. «Успокоительное. Выпей и читай». В очередной раз вздохнув, парень послушно опустошил флакон и, отставив его в сторону, взял в руки пергамент. «Имя. Гарольд Джеймс Пивереллу Поттер Блэк. Лорд Пивереллу. Лорд Поттер. Наследник Блэк. Трис». Палец Гарри уткнулся в фамилию. «Это как? Это наследие. Обсудим, когда вернемся в школу. Но выверт интересный, кто бы спорил. Мать. Лилиана Элизабет Поттер. Эванс. Статус. Жива отец. Джеймс Карлус Поттер. Статус. Жив брат по крови и магии. Паллукс Игнатиус Поттер. Статус. Жив». Пергамент выпал из рук Гарри. Мёрк также ошарашенно смотрела на написанное, но все-таки смогла отвлечься и как раз вовремя. Ей хватило одного взгляда на парня, чтобы глухо выругаться. «Мастер, активируйте щиты, он сейчас все разнесет». Трис с ней бросился к девушке, но та остановила его взглядом. «Он сожжет тебя, Узы». Сжав зубы, Северус выдернул из кресла растерявшуюся Грингер и буквально впечатал ее в угол, закрывая от возможной угрозы своей спиной. Гоблины подняли щит буквально за секунду до того, как от Поттера рванула в стороны дикая магия. Трис скривилась, чувствуя, как переворачивает внутренности. Из-за помолвки Гарри и правда не смог бы ей навредить, но ощущения были малоприятными. Гарри, перебарывая поток магии, мёртв коснулась лица парня ладошкой. «Посмотри на меня, они живы». Смотреть на Поттера было больно. Взгляд был настолько растерянным, что Трис почти задохнулась от эмоций. Она редко утешала кого-то из сверстников, но сейчас по какому-то наитию переползла на колени к парню и почти насильно прижала его голову к своей груди. Гарри обнял ее за талию, вцепившись в мантию пальцами так сильно, что девочка услышала треск ткани. Магия потихоньку успокаивалась, будто изливаясь слезами, что текли по мальчишескому лицу. Трис шептала ему на ухо какие-то успокаивающие глупости, поглаживала по голове, уговаривала взять себя в руки. Минут через пять Гарри смог угомонить свою силу и, судорожно вздохнув, немного отодвинулся от Трис. «Прости, я, глупости». Мёрк слабо улыбнулась, глядя в заплаканные глаза парня. «Ни за что извиняться». «Успокоился немного?» «Да, если бы не успокоительное, я бы, наверное, вообще все тут разнес». «Да, именно, Поттер. Эх, такую бы силу да к мозгам не вашим». Последняя фраза Зельевара заставила Гарри тихо, немного обреченно засмеяться. Трис скосила взгляд на Северуса. Тот тоже был бледен до ужаса, но старался держаться. Дернув уголком губ, Снейп выпустил из угла Грингер, которую колотила мелкая дрожь. «А теперь вы можете объяснить, что вызвало такую реакцию?» Северус помог Гермионе сесть, наколдовал ей стакан воды. После того, как девочка едва не расплескала воду на себя, Зельевар обреченно вздохнул, достал из-за пазухи еще один флакон умиротворяющего бальзама и силком напоил ученицу. «Право слово, мисс Грингер, не думал, что вы настолько чувствительны». Взгляд с ней стал обеспокоенным, когда он, присев рядом с Гермионой, посмотрел на Поттера. «Трис, мои родители живы, профессор. Вы знали, че что?» Теперь Трис беспокоилась еще и за дядю, потому что лицо Зельевара сначала позеленело, потом побледнело, и снова по кругу. «Это невозможно. Я видел тела, их хоронили при мне. Значит, все не так, как мы думаем». Не слезая с колен Гарри, Трис протянула руку и взяла пергамент, который заботливый гоблин прихватил с собой во время выброса. «Давай дальше, Гарри». «Не хочу. Значит, я буду читать вслух. Чтоб тебя». По строчкам с именами родителей взгляд парня скользнул быстро, стараясь не задерживаться, чтобы не разрыдаться снова. «Крестный отец, Сириус Орион Блэк, статус, жив, семейное положение, помолвлен, нареченная, Беллатрикс Кхарамёрк, ритуал, узы магии, магические способности, трансфигурация, высшая трансфигурация, чары, зельеварение, магические дары, артефакторика, некромантия, анимагия, парсилтанг, магический потенциал, невозможно вычислить, обнаружены, зелье рассеивания внимания, зелье дружбы, направленность, Эрб, Уизли, зелье вражды, направленность, Д.Л. Малфой, Ст. Снейп, Т.М. Риддл, любовное зелье, направленность, Д.М. Уизли, умастрильное зелье, возбуждающее зелье, обнаружены, блок на магию, 80%, маг-подпись, АПФ Дамблдор, блок на способности, 80%, маг-подпись, АПФ Дамблдор, обнаружены, проклятие Каекус, еще и директор, Гарри, тяжело вздохнув, вдруг прижался к Трис. Поглаживая парня по волосам, та пыталась осознать масштаб дерьмовой лужи, в которую ее вляпала мать со своим обещанием. «Мне страшно смотреть в свой свиток». Гермиона покосилась на пергамент с опаской, словно тот был ядовитой змеей. «Вдруг там тоже что-то такое? Читайте, мисс Грингер, я рядом». Девочка покосилась на профессора и вдруг успокоилась. «По крайней мере, рядом с ними есть взрослый, на которого можно положиться». Ей, выросшей с родителями, которые воспитывали в девочке самостоятельность почти с младенчества, иногда очень хотелось побыть просто ребенком. Вздохнув, Гермиона подтянула пергамент к себе и вчиталась в строки. «Этого быть не может». Еще один пергамент полетел на пол. Трис с ужасом ожидала еще одного выброса, но Грингер явно умела держать себя в руках. Встав, юная ведьма взяла свой свиток и, обойдя стол, протянула его Трис. Мёрк удивленно вскинула брови, но пергамент взяла, заметив, как дрожат руки девочки. Имя. Капелла Гермиона Маккинон Блэк, по удочерению. Гринджер, Леди Блэк, мать, Марлин Маккинан, статус, мертва, отец, Сириус Орион Блэк, статус, жив, семейное положение, отсутствует, магические способности, трансфигурация, высшая трансфигурация, ритуалистика, магия разума, магические дары, анимагия, интуит, менталистика, магический потенциал, невозможно вычислить, обнаружены, зелье рассеивания внимания, зелье дружбы, направленность. Г.Д. Поттер, зелье вражды, направленность. Д.Л. Малфой, Сте Снейп, любовное зелье, направленность. Р.П. Уизли, умастрильное зелье, возбуждающее зелье, обнаружены. Блок на магию, 80%, маг-подпись. А.П.В. Дамблдор, блок на способности, 80%, маг-подпись. А.П.В. Дамблдор, ну, хотя бы не обнаружилось, что вы с Гарри родственники. Уже хорошо, знаете ли. Мёрк задумчиво пожевала губу, глядя в свиток Гермионы. «Гарри, пусти меня, пожалуйста. Сейчас кое-что решим и возвращаемся. Говорить будем, когда вы немного придете в себя». Поттер очень неохотно разжал руки, выпуская Трисс из объятий. Его еще потряхивало, очень хотелось, чтобы хоть кто-то успокоил бушующие нервы. На плечо парня опустилась теплая ладонь. «Держитесь, мистер Поттер. Прибудем в Хогвартс. Я выдам вам зелье сна без сновидений. Завтра понедельник, вам нужно хорошо отдохнуть. А вы, профессор, с вами все в порядке? Что мне будет? Мне кто-то говорил, что вы были влюблены в маму, в миссис Поттер. Вранье. Нас связывали только дружеские отношения, но к шестому курсу мы прекратили общение. Я и правда видел их тела, Гарри. Думал, что они мертвы. Значит, вас тоже обманули. Вы не хотите отомстить? Северус вздохнул, предчувствуя головную боль еще большую, чем уже есть сейчас. Но мальчишка был в своем праве, и он не собирался останавливать его. К тому же Мёрк, мастерица устраивать подлянки, вот и пусть помогает будущему мужу, а ему останется только проследить, чтобы детки не вляпались по самые уши. Мастер Баррак, это наследница Мёрк. Леди Блэк немного не в себе, так что она передала полномочия своей подруге. Гоблин чуть склонил голову, бросив перед этим заинтересованный взгляд на Гермиону, которой принесли чашку горячего шоколада, как и Гарри. «Мастер, у Леди Блэк есть опекун в мире магов?» «Нет, Леди Блэк частично эмансипирована, так что опекун ей не требуется. Необходим наставник, но его выбирает и подтверждает клиент. Хм». Трисс на миг задумалась и повернулась к Грипхуку. «А Гарри ведь тоже частично эмансипирован, почему у него есть опекун тогда?» Понятливо кивнув, гоблин склонился над разговорной сферой и затрещал на своем. Трисс вернулась к обсуждению дел с Барраком. Она запросила у обоих поверенных полные отчеты движения средств за последние годы, а также связующие шкатулки, по которым все эти отчеты и будут отправляться гриффиндорцам. «Никаких писем, господа. Общение либо личное, либо через шкатулки. Можете связаться с Леди Блэк и лордом Пивереллу через меня, но никогда, я подчеркиваю, никогда не пишите на имя Дамблдора или любое другое. Гарри, Гермиона, у вас есть какие-то пожелания? Я могу закрыть сейфы от этих, Поттеров. Короче, не стоит этого делать, юный лорд». Гарри вздрогнул, услышав непривычное обращение. Какой же он лорд? Вот Трисс, да, леди. Именно с большой буквы, вон как гоблинов построила, пока он тут сопли распускает. Мастер Грипхук прав, Гарри. Если ты закроешь сейфы, то это вызовет подозрение. Нельзя, чтобы кто-то знал, что ты эмансипирован. Почему? А подумать самостоятельно, ты же видел результаты проверки. Тут и там мелькает одна борода с бубенчиками. Ладно, об этом позже. Господа поверенные, мне нужны стандартные родовые комплекты. Леди и лорд не владеют многими науками, так что надо защитить, словно это сейф вашего самого дорогого клиента. Гоблины, усмехнувшись на данное сравнение, покинули кабинет. Им предстояло спуститься в сейфы и сделать это быстро из-за ограниченного времени. Мёрк же судорожно раздумывала над чем-то, и это заметил Северус, который до сих пор сидел рядом с Гермионой. Деликатное покашливание отвлекло девочку от дум. Проморгавшись, она подняла непонимающий взгляд на дядю. «О чем ты так напряженно думаешь? Не понимаю, как умудрились обвинить Блэка в предательстве?» Трисс заметила удивление на лицах гриффиндорцев. «Магический крестный. Это не просто гордое именование. Такой человек не может навредить крестнику или его семье, за такое карает магия и вовсе не чисткой кубков. А Сириус, насколько я знаю, жив. только шляется где-то, он на Гримма, в особняке рода. Но ты права, его арест, судя по всему, такая же фальсификация, как и все остальное. Мастер Коронар, девочка дождалась, пока гоблин посмотрит на нее. Свяжитесь, пожалуйста, с леди Малфой и мистером Блэком. Будем вытаскивать его из дерьма, в которое он вляпался. Вернулись Барак и Грипхук, основательно нагруженные шкатулками. Гриффиндорцев, хоть те и плевались, обредили артефактами, словно рождественские елки. Стандартный комплект обычно состоял из браслета, кольца и серьги с различными свойствами на каждое украшение. В случае Гермионы браслет защищал от ментального воздействия, кольцо от ядов, а серьги являлись своеобразным маячком, который можно было настроить как порт-ключ. У Гарри браслет определял вещества в еде, серьга защищала разум, а кольцо было зачаровано так, что в случае атаки разворачивался магический щит. Надолго его не хватит, конечно, но секунды порой очень дороги в схватке. Также гоблины принесли кольца наследников рода. Загадочно-туманный Марион на кольце Блэков буквально заворожил Гермиону. Девочка взяла перстень из шкатулки и, чуть помедлив, решительно надела его на безымянный палец правой руки. Кольцо тут же уменьшилось до нужного размера и плотно село на фалангу. Как бы Гермиона ни старалась, у нее не получилось снять его. «Поздравляю, леди Блэк, вы признаны главой рода». Барак поклонился новой леди, а Мёрк насмешливо посмотрела на жениха. «Теперь ты, Гарри, а если не примет, примет, надевай». Глубоко вдохнув, словно собирался нырнуть в воду, Поттер взял кольцо Пиверелла в первым. Что-то подсказывало ему, что так будет правильно. Внутри редкого черного алмаза виднелся какой-то герб, и Гарри, чуть прищурившись, вгляделся вглубь камня. Глаза его расширились от удивления. Там кости, естественно. Пивереллы, некроманты, любимцы госпожи. Вздрогнув, Гарри тем не менее взял себя в руки и надел кольцо так же, как и Гермиона, на безымянной левой руке. С минуту перстень не реагировал, но вдруг Поттер вскрикнул, почувствовав укол, и ободок плотно обхватил палец. «Черт, он меня укусил! Скажи спасибо, что палец не оттяпал!» Трисс усмехнулась. «Теперь Поттеров!» С кольцом Поттеров все вышло куда проще, и перстень подчинился сразу. Гоблины поздравили новоиспеченных лорда и леди, обсудили последние распоряжения, вручили клиентам связующие шкатулки и инструкции к ним, после чего резво вышли, работы у них прибавилось, что не говори. Мёрк повернулась к Гринджер. «Гермиона, ты как?» «Я в шоке, мой шок в шоке. Не думала, что я приемная. Мы ведь так похожи. Сейчас, присматриваясь, я вижу в вас черты ваших настоящих родителей, мисс». «Простите, леди Блэк». «Нет уж, лучше как раньше, мисс Гринджер». Гермиона на миг вспыхнула, но тут же успокоилась. «А вы знали мою родную мать, учились вместе?» «Помню только внешность. О таком лучше спросите Блэка». Гермиона скуксилась. Она не понимала, как жизнь могла совершить такой внезапный поворот. Почти 15 лет она была уверена хотя бы в своей семье, а тут... «Герми, ты зря накручиваешь себя. Надо сначала уложить все в голове, а потом будем думать. Например, завтра. А зачем ты попросила связаться с Малфоями? Нарцисса, кузина Сириуса, и она будет рада помочь своему роду. Если у нее получится найти Блэка, то решим множество проблем, в том числе и с местом проживания Гарри. Он в целом не обязан уже жить с маглами, но тут можно вывернуться на министерских законах». Мёрк заметила, как остекленели глаза даже у вечно любопытной Гермионы, и махнула рукой, решив отложить разъяснение на завтра. Слишком много выплыло, а ребятам еще проходить очищение, что тоже было не самым легким ритуалом. Собственно, именно им и занялись дальше. Гриффиндорцев увели гоблина, и Мёрк с Северусом остались наедине. Девочка подошла к свободному креслу рядом с дядей и упала на него, тихо ругаясь. «Знала бы, перевелась бы намного раньше сюда. Если бы ты знала такое, то затмила бы Кассандру Трелани. Ты как?» «Примерно так же, как и Гринджер. Не думал, что Лили сможет пойти на такой шаг. Надо найти их, узнать, что вообще с ними происходит. Может, их попросту отоблевители, или империя. Не ищи оправданий раньше времени, иначе будет больно, если ожидания и действительность не совпадут. Ты сам меня этому учил. Ты слишком умна для 14 лет. Просто ты привык к тупым английским детишкам, дядя». Из камина в кабинете мадам Помфри вышли те же четверо людей, что и уходили. Но миди-ведьма, обладая довольно развитой эмпатией, заметила общее подавленное настроение. Поэтому без лишних слов усадила всех за стол, отправив Нутти за чаем и десертом. Когда у всех оказались чашки в руках, Миди-ведьма все-таки тихо спросила у Северуса, который крошил вилочкой кусок торта. «Север, неужто все так плохо?» «Да так, Поппи, выяснили пару неприятных вещей. Прости, я не могу говорить об этом, не моя тайна». «Ясно. Мистер Поттер, мисс Грейнджер, вам нужна моя помощь, может, успокоительного? Сегодня они получат по порции сна, Поппи. Вещи и правда неприятные, а завтра учеба. Тогда сегодня останетесь в больничном крыле, и без споров». Помфри заметила, как Грейнджер открыла было рот. «В гостиной вам прохода не дадут. Альбус трижды заходил, устала выпроваживать. Так что допивайте чай, переодевайтесь и по койкам. Полежите в тишине, отдохнете». Трисс поддержала Миди-ведьму, упирая больше на то, что Гарри пережил один выброс и второй на пользу явно не пойдет. Помфри только руками всплеснула, узнав такие новости, и залила Поттера зельями по самую лохматую макушку, отчего тот слегка осоловел. Чуть меньше, но все-таки досталось и Грейнджер, которая свой выброс успешно подавила. Трисс с ней сидели в кабинете Помфри, допивая свой чай и слушая, как вяло переругиваются с ведьмой гриффиндорцы, когда послышался голос директора. «Альбус, я же сказала, никаких посещений. Проклятие получить, шутка ли? Ну что ты, Поппи?» Голос старика журчал, словно молочный ручей с шоколадными берегами. «Я всего лишь волнуюсь за ребят. Завтра будут на ногах, а сейчас им нужен отдых. И точка. Дай хотя бы глазком гляну, что с ними все хорошо. Ты как-то слишком уж сильно их оберегаешь. Неужто что-то серьезное? Мордреда и его присных тебе под мантию. Третья и четвертая койка, иди, у тебя 5 минут. Трисс изо всех сил прислушивалась, стараясь не пропустить ни одного словечка. Что-то ей подсказывало, что не просто так пришел директор. «Гарри, мальчик мой», в голосе старика послышались слегка обеспокоенные нотки. «Что же это такое?» «Проклятие, директор, не знаю какое, мадам Помфри не говорит». Голос Поттера был обиженно плаксивым, отчего Трисс едва сдержала смешок. «Потому что Миди-ведьма, придумывая причину, чтобы ребята остались тут, недолго думая, прокляла их так называемой синекошкой. Ничего страшного, но на пару часов кожа окрашивается голубыми и синими пятнами, делая человека похожим на смурфика. Только пятна эти мигрируют по телу, меняют размер и цвет, отчего выглядит все это не очень приятно. Директору, судя по всему, тоже не особо понравилось, потому что пару минут пообщавшись с Гарри, безуспешно пытаясь вытянуть у него признание, что драко вообще хотел бросить в него аваду, старик сбежал, издавая странные звуки. «Ну и скотина!» В голосе Трис слышалось неподдельное восхищение. «Как же он до своих лет вообще дожил с таким характером? Благодаря ему и дожил. Надо быть настороже, Трис. Паук пока ничего не заподозрил, но, я знаю, дядя, и сделаю все, чтобы он не догадался как можно дольше». Губы девочки растянулись в ехидной усмешке. «В конце концов, где я себе еще мужа-некроманта найду?» «Один, дуратус, буквально замри, латынь». Вернуться к тексту. Глава 6. Многие знания. Внимание, в главе присутствует нецензурная лексика и жаргонизмы. Гриффиндорцы отказывались принимать зелье сна без сновидений, пока на их вопросы не ответит хоть кто-нибудь. Поэтому, получив одобрение Миди-ведьмы, Трисс с Северусом устроились около коек, перед этим попросив Нутти организовать легкий перекус. После обилия зелий подросткам нельзя было много есть, чтобы не перегрузить организм. Трисс, делая глоток травяного чая, обдумывала первый вопрос, который ей задала Гермиона. Как вообще вышло, что они с Гарри стали главами в 14? Знаешь, Герми, тут много чего могло сыграть. Гарри ведь из года в год подвергался нападениям, и его победы магия могла посчитать причиной для эмансипации. Опять же, вы пока не полноценные главы, скорее наследники с большим процентом вероятности. Но ведь кольца. Эти кольца могут и отвергнуть вас после достижения совершеннолетия. Что Поттеры, что Блэки, оба рода в упадке. Певереллы вообще исчезли много лет назад. Может, кольца признают вас регентами, то есть ваши дети станут главами родов, но не вы. Вероятность, конечно, стремится к нулю, особенно в случае Гарри, однако сбрасывать со счетов ее не стоит. А я тогда почему стала леди? Ведь испытание проходил Гарри. Действительно, почему? Гарри хмыкнул, увидев возмущенный взгляд Гермионы. Ты ведь со мной все это проходила, Герми. Василиска ты убил сам. Я на койке валялась. Кажется, на этой же, кстати. Подростки рассмеялись, несмотря на тему разговора. Они еще пару минут обсуждали второй год, пытаясь выставить друг друга в лучшем свете, пока их не прервал смех Трис. Непонимающе моргнув, Гарри и Гермиона уставились на сдавленно хихикающую девушку. Та, не в силах вымолвить ни словечка, просто ткнула пальцем в сторону Зельевара. Поттер почувствовал, как по спине побежал холодный пот, стоило ему поймать взгляд Снейпа, потому что в черных глазах ясно читалось, что сейчас на вихрастую голову избранного посыпятся не самые лестные эпитеты. «Мистер Поттер, я правильно понял, вы и правда убили Василиска, так ты же сам его лечил, дядя». Трис вытерла выступившие слезинки и удивленно хмыкнула. «Ты сам рассказывал летом, лечил, конечно, но Эльбус говорил, что Василиском там и не пахло, просто какая-то особо крупная змея магического вида. Ага, а Джин не решила покормить бедняжку в подземельях?» Гарри криво улыбнулся и дернул ворот рубашки в сторону, обнажая ключицы. На плече до сих пор остался крупный шрам, который не смогла бы оставить обычная змея, пусть и крупная. Трис только головой покачала и вдруг замерла. Северус, заметивший, как округляются глаза племянницы, непонимающе изогнул бровь. Он проследил за направлением взгляда девушки, но все равно не смог понять причины такой реакции. «Трис, а как ты вообще выжил после укуса Василиска? Там был феникс директора», он поделился слезами. Поттер пожал плечами. «Больно, конечно, было, когда эта махина впилась в плечо. На секунду мне показалось, что я вот-вот умру, тело даже цепенеть начало, и стало жутко холодно, да, а когда на рану попали слезы феникса, наоборот, словно тебя в костер швырнули». Гарри кивнул, удивленно хмыкнув. Мёрк будто сама испытывала на себе эти ощущения в том же порядке, в котором они происходили и с ним. «В таком случае у меня один вопрос к тебе, дядя». Трис внимательно посмотрела на Зельевара. «Как вообще на него действуют зелья? О чем ты? О том, что у него в крови коктейль из яда и антидота. Ты же знаешь, как действует яд Василиска». Снейп замер, вцепившись пальцами в собственный рукав. Мысли метались, словно сошедший с ума Снитч. Подскочив со стула, Зельевар начал наворачивать круги по всему крылу, стараясь сильно не шуметь при этом. И правда, как же он мог упустить такой момент? Но ведь анализ крови ничего не показал. «Так ведь я только на зелье проверку делал, и только на обнаружение известных мне», — одернул сам себя Северус. «Надо. Так, мы его потеряли». Трис хмыкнула, глядя на замеревшего Зельевара, который вперился пустым взглядом в стену. «Гарри, у тебя потребуют полпинты крови, будь уверен. Я вообще не понимаю, о чем ты, если честно. Яд Василиска считается сильнейшим среди природных. От него практически нет противоядий, только упомянутые тобой слезы феникса или уж совсем редкости вроде добровольно отданной крови единорога. Но успеть надо сразу после укуса, иначе яд распространяется по организму и начинает буквально выключать органы. Феникс, полив слезами рану, не излечил тебя. Слезы купировали действие яда и купируют до сих пор, создавая бесконечный круговорот в твоем теле. Думаю, на тебя не должны действовать слабые зелья, или готовить их надо на основе твоей крови, чтобы действовало все так, как задумано». «Ты права, Трис». Снейп наконец отмер. «Мистер Поттер, думаю, что мне придется взять у вас кровь еще для одного анализа. Я бы еще проверил вашу удачливость, но подобное невозможно. А еще будьте внимательны к своим биологическим жидкостям оба. После обряда очищения все ваши частицы, в том числе и кровь, бесполезны, но всегда можно набрать новые. А теперь всем пора спать. Трис, отбой через 5 минут, идем?» Кивнув, девушка встала со стула. Они напоили гриффиндорцев зельем, в Поттера для верности влили полуторную дозу и, дождавшись, пока те уснут, покинули больничное крыло. Следующие пара недель слились для гриффиндорцев в один большой ком. Трис не забыла об уроках, успев за несколько ночей проанализировать документы, полученные от гоблинов. Неделю они посвятили разбору ситуации с сейфами в стиле «кто виноват и что делать, когда выпадет возможность». Мёрк отдельно упирала на то, что никто не должен знать о том, что Гарри является Пивереллом, а Гермиона вообще Блэк. «Но почему я не могу заявить права на род Пивереллу?» Гарри взъерошил волосы, вздыхая. «Кольцо ведь меня приняло». Трис на миг прикрыла глаза, делая глубокий вдох и считая про себя до 10. Она уже вот 3 занятия доказывала гриффиндорцам, что сейчас не время показывать свой статус. Но доводы разума для львят не были чем-то значимым, поэтому Трис решила идти на крайние меры. Дверь, выручая комнату, тихо открылась, внутрь скользнула фигура в школьной мантии, лицо было скрыто капюшоном. Гарри подобрался, с первого взгляда поняв, что перед ними не Снейп. «Трис, вы буквально не оставили мне выбора». Мёрк повернулась к вошедшему и улыбнулась. «Открой лицо, красавица, сама такая». Гермиона ойкнула, увидев платиновую шевелюру. Малфой широко улыбнулся, глядя на набычившегося Поттера. Скинув мантию, блондин сначала одновременно с поклоном обозначил поцелуй на руке Трис. После он шагнул к креслу, где сидела Гермиона. Также поклонившись, он осторожно, словно приручал зверя, коснулся рукой узкой ладошки девушки и, не разрывая зрительного контакта, прикоснулся губами к костяшкам. «Леди Блэк, рад приветствовать». Улыбнувшись, юноша повернулся к Поттеру, протягивая ему руку. «Лорд Поттер, Малфой, Гарри!» Окрик Трис заставил парня поежиться. «Манеры! Прошу прощения, наследник Малфой! Рад вас видеть на нашем сегодняшнем собрании!» «Ничего страшного, лорд Поттер! Питаю надежду, что в будущем вы будете тщательнее относиться к своим манерам!» Поттер какое-то время молчал, круглыми глазами глядя на Малфоя, непривычного, вежливого Малфоя, рядом с которым спина сама по себе выпрямлялась, плечи разворачивались шире. Но надолго гриффиндорца не хватило, он снова взъерошил волосы и жалостливо покосился на Трис. «И вот так всегда надо будет?» «Нет, Гарри», вместо девушки ответил Драко. «Между своими можно быть куда проще, но, конечно, ноги на стол лучше не закидывать, если только не желаешь показать гостю, что он пылью твоих ботинок, а мы уже по именам обращаемся, почему бы и нет, тогда предлагаю познакомиться заново». Гермиона чутко уловила миг, когда Поттер уже почти взорвался эмоциями и подскочила с кресла. Едва заметно скривив губы, глядя прямо в глаза друга, девушка вздернула подбородок и склонилась в книксоне перед Малфоем. «Капелла Гермиона Блэк, леди Блэк, рад знакомству, миледи». Драко с удовольствием подхватил игру и почтительно поклонился. «Дракониус Люциус Малфой, наследник рода Малфой». Трис удивленно вскинула брови, услышав, какое обращение использовал Драко. «Нет, Гермиона, конечно, не маглорожденная, но так сразу объявлять намерение один. Хотя она ничего не поняла, не сильны они еще в словесных кружевах». Решив обсудить эту ситуацию позже, когда они с другом останутся наедине, Трис перевела взгляд на Поттера. Она не хотела до последнего сталкивать лбами двух давних врагов, но вроде бы они начали сходиться. Так почему тогда Гарри опять так реагирует? Видимо, Драко пришел в голову тот же вопрос. Но парень не стал заморачиваться и с улыбкой протянул руку Поттеру. «Лорд Пиверелл Поттер». Все затаили дыхание, ожидая реакции Гарри. Трис смолилась всем, кого только знала, чтобы Поттер поступил мудро, а не как гриффиндорец. Конечно, на их общение с Драко не повлияет ничего, но хотелось бы дать ребятам как можно больше, познакомить с действительно полезными людьми. А упрямство избранного может испортить, если не все, то очень и очень многое. Наследник Малфой. Драко улыбнулся, когда Поттер наконец пожал его руку. Брюнет тоже улыбался, словно решив что-то для самого себя. С облегчением выдохнув, Трис услышала такой же вздох от Гермионы. Переглянувшись, девушки улыбнулись друг другу. Они отвлеклись на напитки и легкий перекус, во время которого разговаривали в основном на отвлеченные темы. Но, как только у Гермионы закончился чай в чашке, Драко стал моментально серьезен. «Трис объяснила мне проблему. И вот вопрос, почему вы так хотите похвастаться своим новым статусом? Мне кажется, это может нас защитить, разве нет?» Дамблдор потратил кучу денег из сейфа Гарри. Голос Гермионы был наполнен возмущением. «А если сказать, что Гарри лорд, то это ничего не даст, Гермиона». Гриффиндорка поперхнулась словами, удивленно глядя на Драко. Блондин, сцепив пальцы в замок, внимательно смотрел на ребят. «Вы знаете, что такое родовые гобелены?» Переглянувшись, Гермиона и Гарри кивнули. «Хорошо, все аристократы уже стоят на ушах, потому что у многих вдруг появилась некая незамужняя леди Блэк. Думаю, Трис с вами об этом уже говорила, но повторю. Раскроете титулы сейчас, окажетесь между молотом и наковальней. С одной стороны будет Дамблдор, которому позарез нужны деньги древних родов, а с другой – чистокровные, которых хлебом не корми, но дай доступ к артефактам и книгам. Плюс обновление крови, союз с древнейшим родом Пиверелл. Так я ведь уже помолвлен. Любой ритуал можно обойти. Напоить тебя возбуждающим, и ты на любую сам залезешь. Девушка забеременеет, и тебя приберет к рукам какой-нибудь род. Хорошо, если это будут какие-нибудь аббаты, а не гринграссы, например. Первые хотя бы не выбросят на улицу то, что от тебя останется после магического отката за разрыв помолвочных уз. просто по-тихому отравит, сказав, что ты не выдержал и все. Был мальчик, который выжил, стал мальчик, которого использовали. Гарри сидел, как мешком ударенный. Ему вспомнилось, как Трис говорила о том же самом, только более мягко, что ли. А в исполнении Драко такой вариант событий звучал куда как жутко. С Гермионой еще проще. Снасильничают на родовом камне и все, готовая жена. Хорошо, если дурманом будут поить, а не станут ломать психологически. Как только она родит, если это будет наследник, в расход. Такой судьбы хотите себе? Ты бы как-то... Трис сглотнула, не сводя взгляда с побледневшей Гермионы. Помягче. Помягче ты уже пыталась, Трис. Да и нельзя о таком умалчивать, это грязные, но все равно реальные истории. Чем быстрее поймут, что магический мир это не только единороги и левиаса, тем дольше проживут. И лучше, что главное, и что, совсем ничего нельзя сделать. Голос Гермионы дрожал, а сама девушка была до нельзя бледной. Трис вызвала домовушку и попросила ее принести успокоительное. Напоив леди Блэк зельем, Мёрк посмотрела на Драко и чуть вскинула брови, понукая его продолжать. Можно. Вариантов несколько, на самом деле. Самые действенные – молчать, пока не нарастите силу. Не снимать артефактов, которые защитят от зелья и заклинаний. Искать поддержку среди родов. Доказать, что вы не обычное мясо для разведения. Самый простой – это заключить брак в ближайшее время. Именно брак, а не помолвку. И только магический, с министерскими бумажками можно в уборную сходить и дальше сами знаете. И как нам искать поддержку, если мы даже не можем сказать, кто мы, как и все остальные чистокровные наследники, здесь, в школе. После собрания в выручай комнате гриффиндорцы шли по коридорам в молчании. Драко подкинул им пищи для размышлений на пару дней, не меньше. Еще в коридоре, когда они подошли к портрету, Трис спинным мозгом почуяла надвигающийся скандал. В гостиной, казалось, собрались вообще все курсы. Посреди комнаты стояли Уизли в количестве двух штук. Трис взглядом нашла близнецов, которые неодобрительно косились на своих младших, но ничего не предпринимали. Вокруг рыжих собралась большая часть четверокурсников и несколько ребят с третьего. Дернув плечом, Мёрк по широкой дуге начала обходить честное собрание, но прилетевшая в спину фраза заставила ее остановиться. «Что, Мёрк, страшно разговаривать после предательства? И кого же я предала, мисс Уизли? Свой факультет? О, действительно!» Трис мягко улыбнулась, но львята почему-то вздрогнули. «И что же я такого сотворила, не подскажешь? Ты напала на Рона и общаешься со слизнями. Подбила моего Гарри поссориться с другом». Мёрк с удивлением поняла, что в душе просыпается желание закопать рыжую девицу где-нибудь в запретном лесу. И именно из-за этого моего Гарри. Мистер Уизли добровольно согласился на дуэль. «Если бы я бросила ему заклинание в спину или подлила яд на пиру, тогда бы я понимала твои претензии». Мёрк скрестила руки на груди, глядя только на Джинни. «С кем я общаюсь, тебя вообще не должно волновать, Уизли. Еще претензий или фантазии на большее не хватило. Мы не собираемся спать с тобой в одной комнате». Вперед выступила Лаванда Браун. За ее спиной мялись Парвати Патилой и Фей Данбар. Отзеркали в позу Трис. Главная сплетница всея Хогвартса вздернула носик и улыбнулась, сочась превосходством. Мёрк, не совсем понимающая, что вообще происходит, с удивлением заметила остатки копоти на рукавах рубашек у Данбар и Патил. Хмыкнув, девушка чуть склонила голову на бок. «Что, словили парочку проклятий, пытаясь вышвырнуть мои вещи из комнаты? Это темная магия. Заткни хлебальник, Уизли». Джинни вздрогнула, услышав столь непривычный говор. Рыжей казалось, что Мёрк, типичная змеища, краснеющая при слове «задница», и не ожидала, что брюнетка может так разговаривать. «Не смей так разговаривать с ней, Мёрк. А то что, Браун?» Трис резко шагнула к гриффиндорке и вдруг зацепилась взглядом за кулон, висящий на шее девушки. «Так, так, так, воровством промышляем, солнышко». Изящная подвеска с изумрудом редкой огранки была куплена в магловском мире. Трис любила это украшение и искренне расстроилась, когда не обнаружила его однажды в шкатулке, стоящей на тумбе. Мёрк думала, что потеряла подвеску. Пропала она неделю назад. Только вот где именно она могла слететь, Трис так и не поняла. Оставалось выяснить, как Лаванда смогла запустить свои загребущие ручки в зачарованную шкатулку. Но Браун будто услышала незаданный вопрос и начала оправдываться. «Я просто одолжила. У тебя куча украшений. Вот и вся загадка. Шкатулку Трис подарила мама, а потому защита стояла на тех, кто лез внутрь действительно с корыстной мыслью. Иначе бы сама девушка была не раз проклята, она в детстве любила залезать в мамины украшения и примерять их. Незамутненная разумом Браун, видимо, искренне считала, что ничего плохого не делает. Одним движением сорвав с шеи лаванды украшение, Трис с огорчением поняла, что носить его теперь не сможет. Правда, так и не смогла понять, почему именно. Итак, дорогие мои сучки, не знающие понятия личные вещи, логичное поведение и честь. В руке девушки вспыхнуло пламя, и подвеска с шипением растворилась в нем, словно бумажная. Еще раз вы попытаетесь заговорить со мной в таком тоне, и я перестану с вами церемониться. Радуйтесь, что я не подаю жалобу в Аврорат, эльф Хогвартса. Пак слушает леди Мёрк. В башне есть свободные покои? Конечно, леди. Приведите в порядок одну из комнат. Я переезжаю. Эльф поклонился и собрался исчезнуть, но его одернула Гермиона, которая шепотом попросила домового отойти с ней в сторонку. О чем они там шептались, Мёрк послушать не удалось, подняла визг Джинни. Да ты вообще уже, ты что, принцесса, чтобы у тебя отдельная комната была? Я леди древнего рода, Джинни. Если бы хоть у кого-то из вас хватило мозгов прочитать устав, то никто бы не выглядел как трусливый охотник. Это как это? На плечо Трис слегла ладонь, и девушка с удивлением поняла, что Гарри решил вмешаться. Расскажешь, это когда ты понял, что сзади подошла твоя собака, а не медведь, но перестать срать ты уже не можешь. Наши уважаемые сокурсники тоже не могут остановиться, когда надо. Фи, леди Мёрк, какие непотребные слова. Идем. Посмотрим лучше комнаты. Рука Поттера переместилась с плеча на талию, и парень осторожно подтолкнул девушку вперед. Трис решила не спорить, разбираться с гриффиндорцами ей надоело. Гарри, ты что, решил меня бросить? Поттер почувствовал, как моментально задеревенела спина Трис. Девушка начала было поворачиваться к Джинни, но парень чуть сжал пальцы, будто уговаривал не кипятиться. Мёрк бросила взгляд на Гарри и чуть прищурилась. Ответом ей стала кривая ухмылка. «А когда это мы с тобой встречались, Джинни? Но я ведь люблю тебя». «А как?» Гарри помимо воли скривился, все так же глядя на Уизли через плечо. «А с Уолришем ты в коридорах целовалась только для того, чтобы привлечь мое внимание?» «Я». «Ты не так все понял». «Ага, ага». «И Томаса не так понял, и Лесли, и половину хаффлпаффцев тоже». Не обращая более внимания на Джинни, которая пустила в ход самое страшное орудие, слезы, Гарри потянул Трис дальше. За ними направилась Гермиона и, что удивительно, близнецы Уизли. Мёрк и Поттер, переглянувшись, едва заметно кивнули друг другу. Трис подавила улыбку, когда увидела, как Грейнджер Блэк заходит близнецам за спины и осторожно вытягивает палочку из рукава. Поднимаясь по лестнице, Гарри вдруг удивленно хмыкнул. «А почему ступеньки не превращаются в горку? Мы же в женскую часть идем». Пак увидел, что мистер Поттер идет вместе с леди и не дал лестнице спустить его вниз. Как только мистер Поттер покинет комнаты, лестница снова заработает. Парень вздрогнул, услышав скрипучий голос эльфа рядом с собой. Трис усмехнулась, толкая дверь, на которую указал домовой, и удивленно вскинула брови. Потому что она ожидала увидеть похожую на остальные спальню, но никак не уютную гостиную, из которой вели три двери. За спиной раздался голос Гермионы. «Спасибо, Пак, что прислушались к моей просьбе. И о чем ты его попросила? Чтобы он нашел покой для двоих. Правда, я думала, это будет спальня с двумя кроватями. А мое мнение узнать? Прости, как-то не к месту было поднимать этот вопрос». Трис повернулась к Гриффиндорке. Та смущенно улыбалась и разве что носком туфельки не ковыряла пол, святая невинность. Промолчала Мёрк только потому, что здесь присутствовали еще и Уизли, которым она, что логично, не доверяла. Собственно, ими она и решила заняться, оставив обследование комнат на потом. «И что вы тут забыли? Мы тоже хотим учиться». Вперед выступил один из близнецов, как Гарри с Гермионой, второй на миг позже и продолжил за братом. «Пожалуйста», прозвучало уже хором. Трис нахмурилась. Из-за клятвы ребята не могли сказать такие нюансы, передвигались они крайне осторожно и старались, чтобы их не видели на восьмом этаже. Можно было бы, конечно, подтянуть то, что они последнее время всегда ходили втроем, но откуда тогда знания об уроках? Не понимаю, о чем вы говорите. Близнецы переглянулись, словно мысленно общаясь между собой. Мёрк внимательно следила за ними, пытаясь понять, как же они догадались обо всем. Вы постоянно ходите вместе, они начали иначе себя вести, стали лучше в учебе. Кажется, говорил сейчас Фред, мы поняли, что ты их учишь. Даже если ваши догадки верны, то с чего уверенность, что я согласилась бы? Ваши брат и сестра явно будут не в восторге, если узнают о вашей просьбе. Мы, Джордж. Один из парней спешно закрыл рот, тогда как второй посмотрел на девушку с мольбой. Прости, Мёрк, но мы все расскажем только после клятвы. Моей или Гарри с Гермионой тоже, общий. Мы тоже поклянемся, что не станем вредить или доносить. Трисс присвистнула, чуя, как зашевелилось клятое любопытство в груди. Она повернулась к Гарри и Гермионе, вскинув бровь, молчаливо предлагая им решать. Гриффиндорцы, уже наученные горьким опытом, потребовали от близнецов написать клятву на свитке и начали ее изучать. Спустя минут пять они дружно кивнули, оставляя окончательное решение за Трисс. Надеюсь, информация того стоит. Магия, что тихо звенела после клятвы, еще не успела рассеяться, а Мёрк уже готова была хвататься за голову, потому что близнецы вывалили все. Возникло ощущение, что парней буквально переполняла тайна, которую они узнали этим летом. Ретроспектива июля 1994 года, Нора. Я уже устала, Артур. Эти гаденыши, не кричи, Молли. Близнецы затихарились на лестнице, напуганные голосами родителей. Они хотели по-тихому свинтить в мастерскую, которую оборудовали в заброшенном доме неподалеку, и ждали аж до часу ночи, пока угомонятся домочадцы. Но, как оказалось, старшие Уизли даже не собирались идти спать. «Сколько мы еще будем их терпеть?» Шипение Молли заставило парней поежиться. «Вечно их шуточки, гадости!» Фред с беспокойством посмотрел на Джорджа. Именно он был привязан к матери куда сильнее, чем даже Рон. Правда, успешно скрывал это, прекрасно ощущая раздражение женщины. Вот ведь явно пожирательская кровь играет. Альбус не мог их в приют определить, эти пакостники мне уже всю кровь выпили. «Милая, ты ведь знаешь, почему директор так сделал. К тому же мы живем на деньги, которые Альбус нам платит за их воспитание. Это благородная миссия». «Ага, как же, я дочку одеть не могу нормально, все эти поганцы портят». Ради такой благородной миссии старик мог бы побольше отсыпать золотишко, а не эти несчастные 200 галлеонов в месяц. В конце концов, сучка не только Лестриндж. Неужто не может пошурудить во втором сейфе? Молли, не в доме, а таком. Вдруг услышат, спят они давно. В голосе женщины послышалось неприкрытое раздражение. Я им уже неделю зелья подливаю, надоели. Близнецы не стали слушать дальше, боясь выдать себя шумным дыханием. На цыпочках они поднялись в комнату и, не сговариваясь, решили обсудить информацию позже. Фред с болью в сердце слушал, как тихо плачет брат, завернувшись в тонкое одеяло. На следующее утро все было как и всегда, Молли улыбалась, шутливо ворчала на них из-за несъеденного завтрака. Но парням кусок в горло не лез и, едва ушел из-за стола Артур, утекли прочь из дому. «Она не наша мать», Джордж был бледен. «Как такое может быть? Может, мы что-то не так поняли? Да что тут не понимать, Фред, не кричи». Парень обнял брата и почувствовал, как того трясет. «Мы что-нибудь придумаем». Конец ретроспективы. Трисс чувствовала, что начинает сидеть. Сначала Поттер, который Пиверелла и Гринджер, оказавшаяся Блэк, а теперь еще и рыжие Лестринджи. Рыжие, мать его, Лестринджи. Девушка хихикнула раз, другой и сорвалась в истерику. Гарри с Гермионой, чувствовавшие себя ничуть не лучше, отвели подругу на диванчик и усадили почти силком. Герми наколдовала стакан с водой и сунула в руки Мёрк. Зубы отбили чечетку по стакану, но девушка заставила себя сделать несколько глотков, после чего прикрыла глаза и размеренно задышала, стараясь успокоиться. «Вы меня простите, но это какой-то пис, Трисс». «А что Трисс? Я приехала не для того, чтобы с проблемами разбираться, Гарри. Я хотела тихо мирно подготовить тебя и уехать, как только закончим школу. А тут выясняется такое. Это же ужас какой-то. Скандалы, интриги и расследования. И везде борода этого козла старого». Мёрк опустила голову и вцепилась в волосы пальцами. Мысли девушки судорожно метались одна к другой, и тут словно кто-то запустил в голову шквальный ветер. Блаженная тишина, поселившаяся в черепной коробке, помогла Трисс взять себя в руки. Одним глотком опустошив стакан, Мёрк походя развеяла его по воздуху, не заметив ошарашенных таким проявлением силы взглядов. «Значит, так, вы двое». Взгляд темно-вишневых глаз пронзил близнецов. «Сидите тихо, словно мыши под веником. На Рождество выдам вам связующие артефакты, договорюсь с гоблинами, пройдете проверку крови. Что хотите, делайте, но чтоб смогли уйти из дома, бегать за вами я не собираюсь, просрете этот шанс, будете сами выбираться, на занятия будете ходить вместе с Гарри и Герми, меня слушаться беспрекословно, один косяк, одна шуточка и я сожгу вам мозги, даже если это будет грозить мне откатом от матери магии, все ясно, да, мэм, орликины, чтоб вас, Трис потерла переносицу, а теперь брысь отсюда все, мы с Гермионой будем раскладывать вещи, леди Мёрк, Пак подготовил спальни, ваши вещи доставлены, позвольте сказать, говори, Пак может подготовить покои для Эльмистера Поттера и для Уизли, у них спрашивай, а я пошла, Гермиона, моя та, которая справа, хорошо, гриффиндорцы проводили взглядом уходящую Трисс и дружно перевели дух, хоть и краткая, но внезапная истерика Мёрк выбила из колеи всех, парни дружно решили, что им пока отдельные комнаты не нужны, потом тихонько свалит, когда утихнет скандал из-за отдельных покоев для девушек, а потому, попрощавшись с Гермионой, все трое вышли за двери. Девушка, оставшись в одиночестве, решила исследовать выделенные комнаты. Гостиная, в отличие от факультетской, радовала глаз отсутствием красных оттенков, темная мебель, пушистый бежевый ковер, огромное окно было оформлено светлыми шторами. Спальня Гермиону привела в почти детский восторг, такое же большое, как и в гостиной. Окно выходило прямо на черное озеро, широкий подоконник был застелен мягким пледом, большая кровать, просторный шкаф, туалетный столик и комод были сделаны из светлого дерева, выделялось только темно-красное покрывало до такого же цвета ковер на полу. Больше всего Гермионе понравился поистине огромный рабочий стол и удобный стул, наконец-то перестанет болеть спина после выполнения домашней работы.